Глава 28. Эйден. Да, не так Эйден представлял брачную ночь. Он мог предположить, что Силь пойдет на попятный или расплачется, но уж точно не превратится в Феникса. Бросив взгляд на жену, за спиной которой распластались широкие огненные крылья, он покачал головой. Девушка была порядком напугана, перья подрагивали, и по ним пробегали едва заметные искры. Случившееся вымотало ее как физически, так и эмоционально. Герцог крепче обнял жену, словно надеясь поделиться с ней силами. Он с трудом представлял, что чувствует человек, внезапно обзаведшийся крыльями. И почему они не подумали про фениксов? Первородный огонь Сильвии не имел ничего общего с драконами. Фениксы – представители чистой огненной стихии, но во всех легендах и преданиях они уже рождались с крыльями, которые росли всю жизнь. А Силь была человеком. Все тесты мейстеров это подтвердили. В Феникса ее превратили эти огненные цветы, будь они неладны. Конечно, из-за этого Эйден не станет любить девушку меньше, но это грозит ей новыми исследованиями и излишним вниманием публики. Шутка ли? Фениксы вернулись. Когда в спальню вошли Его Величество и Читакенов, Силь задремала. Она раскинула крылья на постели и положила голову на плечо мужа. «Что с ней случилось?» — шепотом воскликнула леди Каролина, разом побледнев. Ее муж посмотрел на руки Эйдена, явно отметив увеличившиеся татуировки. Его Величество ничем не выдал своего удивления. Вот уж кто умел владеть собой. «Полагаю», — кивнул Роберт, — «тайна первородного огня Сильвии раскрыта. Она стала фениксом. Я бы сказал, ее сделали фениксом». Эйден наскоро рассказал об огненных цветах и о том, что случилось после. Леди Каролина всхлипнула и смахнула слезинку со щеки. «Бедная девочка, и что же теперь?» Вопрос остался без ответа. Сильвия пошевелилась и открыла глаза. Заметив родителей, она рванула к ним, но распластавшиеся крылья удержали ее на месте. Ойкнув, девушка поморщилась и развела руками. «Теперь я такая. Кто-нибудь знает, как это вообще возможно?» Его Величество пододвинул стул к кровати и заговорил. «Официально заявляю, что отныне ты под защитой короны. Никто не посмеет причинить тебе вред. Рискну предположить, что фениксом тебя сделала сама стихия. Огненные цветы — это ее порождение. Саламандры, которыми кишит замок, твоя небывалая мощь. Все это — детали одного пазла». Силь опустила плечи. «Выходит, я не могу отказаться от этого дара. Мне и человеком было неплохо». Сердце Эйдена ёкнуло. Он представлял, что именно сейчас испытывает девушка. Не стесняясь присутствующих, он поцеловал ее в висок. «Боюсь, ты можешь лишь научиться обращаться со своей новой сущностью», — вздохнул Ричард. «Мы поможем тебе», — пообещал Эйден. Силь перевела на него взгляд и тихо спросила. «Тебя не смущает то, во что я превратилась?» Несмотря на спокойный тон, в ее голосе звучал страх и напряжение, а на лбу залегла морщинка. «Разве что-то изменилось?» — ответил Эйден. «Теперь у меня крылатая жена, и только». Девушка облегченно выдохнула, и по ее губам скользнула легкая улыбка. «Доченька, ты можешь на нас рассчитывать!» Сильвию порывисто обняла мать. Крылья девушки шевельнулись и укрыли ее, спрятав в кокон. Спустя несколько секунд леди Каролина воскликнула и отстранилась. «Горячо!» «Прости!» Силь виновато поморщилась и поспешно сложила крылья за спиной. И герцог отметил, что у нее получается все лучше. «Может, позже я научусь контролировать их температуру». Эйден нахмурился и дотронулся до маховых перьев жены. Странно, он вовсе не чувствовал исходящего от них жара. Напротив, трогать их было приятно. Наверное, все дело в благословении стихий. «Сейчас тебе нужно отдохнуть», — сказал Роберт. «Сегодня на тебя многое свалилось. Завтра проверенный маг обследует тебя, а мы соберем сведения о фениксах. Пригласить маэстрессу Перри, чтобы она дала тебе успокаивающую настойку». «Нет», — покачала головой девушка. Я хорошо себя чувствую, насколько это возможно». Она издала нервный смешок и прикрыла глаза. «Но мне невыносимо хочется спать, как будто я бодрствовала несколько суток». «Отдыхай». Ричард, улыбнувшись, поднялся со стула. «Утром ситуация уже не покажется тебе такой ужасной». «Хотелось бы верить», — буркнула Сильвия. «Давай я помогу тебе устроиться», — предложил Эйден. Девушка кивнула и послушно залезла в постель. С крыльями пришлось повозиться. В конце концов она легла на живот, чтобы не повредить суставы. Краем глаза герцог заметил саламандру, выпрыгнувшую из камина. «Смотри, кто к тебе пришел». Искра застрекотала и, забравшись в постель хозяйки, лизнула ее в нос. Он был рад, что ящерица вернулась. Она давно не показывалась. Силь даже переживала по этому поводу. Наверное, саламандру специально удалили от девушки, чтобы не мешать ее превращению в феникса. Зато теперь с питомцем ей будет спокойнее. «Не оставляйте меня!» Силь поймала мать за руку. «Мы не уйдем, пока ты не уснешь», мягко произнесла та, но когда она договорила, та уже спала. Эйден с нежностью посмотрел на жену и шепнул саламандре: «Охраняй ее». Зеленые глаза ящерицы блеснули, словно она поняла, о чем ее попросили. Впрочем, может, и поняла. Кто знает, насколько разумны низшие стихийные духи. Роберт первым вышел из спальни. За ним, убедившись, что дочь спит, последовали родители жены. Эйден, вскинув руки, установил сигнальные чары. Они среагируют, если девушка проснется. Ему вовсе не хотелось оставлять Силь. Но во взгляде Роберта герцог прочел желание поговорить. Да, обсудить сложившуюся ситуацию было необходимо. Далеко уходить не стали, собрались в гостиной. Эйден молча достал из бара бутылку виски и 4 бокала. «Это произошло после брачной ночи, верно?» — спросила леди Каролина, наблюдая за тем, как зять разливает янтарную жидкость. «Да, Эйден не видел смысла скрывать это». Похоже, именно лишение невинности заставило стихию действовать. «Пока что мы сохраним все в тайне», — сказал Роберт, глотнув виски. «До вашего свадебного торжества еще неделя. Если Сильвия научится прятать крылья, то это решит проблему. Пока что сообщим, что она приболела. Все подумают, что она расстроена из-за спектакля». Эйден кивнул, соглашаясь со словами дяди. Сейчас личность заказчика, устроившего это, отошла на второй план. Куда важнее уберечь тайну девушки. Нельзя допустить появления слухов. Неизвестно, как отреагирует общество на возвращение фениксов. «Думаете, это возможно, прятать крылья?» — спросила леди Каролина. По ней новость ударила сильнее всех. Она все еще была бледной и, кажется, с трудом удерживалась от истерики. «Фениксы, как и драконы, были существами с 2 ипостасями», — покопался в памяти Эйден. «Способ должен быть, нужно лишь найти его». Одна мысль не давала покоя герцогу. Почему все произошло именно сейчас? Магия слабеет, кто-то ворует магию из источников, а ведь древним расам требуется куда больше энергии. Высказаться вслух он не решился. Чита Кэн не была введена в курс дела, и на это требовалось разрешение короля. На грани слуха послышался тихий звон. Эйден похолодел, сигнальные чары сработали, Сильвия уже проснулась, в душе появилось дурное предчувствие, и герцог, отбросив бокал в сторону, рванул в спальню. Распахнув дверь, он сжал руки в кулаки. Постель была пуста, а жены в комнате не было.